Слово 27. О, внемли себе. Внемли себе тщательно, дерзая и веруя, что Господь наш Иисус Христос – Бог Сый, и неизреченную имея славу и величие, сделался для нас образцом, да последуем стопам Его. Ради нас смирил Себя превеликим и всякую меру превосходящим смирением, зрак раба прияв, обнищал, ни во что вменил посрамление, претерпел многие и срамные оскорбления, и, как написано, «Яко овчана за коление ведеся, и яко агнец предстригущим его безгласен, так и не отверзает уст своих, во смирении суд его взяться». Наконец и смерти с великими поношениями подвергся за нас, чтобы и мы по заповеди его и по собственным грехам нашим охотно переносили, если кто праведно или неправедно будет поносить нас или клеветать нас, или что говорить, и если даже до смерти будет доводить нас, яко овча на заколение доведемся и будем, как неразумный скот, отнюдь не противоречия, но паче, если сможем, моляся, или, по крайней мере, молча с великим смирением. Внемли себе тщательно, веруя, что многополезно и спасительно для души подвергаться оскорблениям и бесчестиям ради Бога и переносить их охотно и безмятежно, помышляя, что по грехам моим я достоин и больше пострадать, и что всячески удостаиваюсь пострадать и понести нечто за Господа того ради, что, может быть, через многие страдания и бесчестия хоть малую некую черточку подражателем сделаю страдания Бога моего. И всякий раз, как вспомнишь об оскорбивших тебя от души и искренно молись о них, как о доставивших тебе великие блага, отнюдь не ропща на них. Внемли себе тщательно, чтобы как смерть великую, как пагубу души своей и вечную муку, так презирать и всецело ненавидеть любоначалие и словолюбие, желание славы или чести, или похвал человеческих, и то, чтобы думать о себе, что ты нечто, или что справил какой добродетель, или что ты лучше кого-либо, и всякое срамное похотение и сласть плотскую да малейшее текай. Также знакомиться с кем-либо без нужды, или касаться тела другого, или поесть чего, хотя немного, не вовремя, себе не позволяй, дабы, соблюдая себя таким образом и ограждая в малом, не впасть тебе в тяжкие грехи и, презирая малое, мало-помалу, не погрешить в большем. Внемли себе тщательно, чтобы от души и воистине почитать себя малейшим и грешнейшим всякого христианина и всегда иметь душу плачущую, смиряющийся и стенящую, и как недостойный и идиот всегда молчи, да и вообще не говори без нужды. Внемли себе всегда помнить и пред очами иметь огонь вечный и вечные муки и осужденных туда, и почитай себя паче за одного из тамошних, чем из живых. Внемли себе тщательно, зная, что Господь наш за нас умер и воскрес, чтобы и ты не себе уже жил, но Господу, за нас, умершему и воскресшему, дерзая и веруя, что ты всегда находишься пред лицом Его, и Он видит сердце твое. Внемли себе тщательно, всегда быть готовым повиноваться воле Божией на смерть ли, или на живот, или на какую-либо скорбь, со всем желанием и верою, и всегда ожидать великих и страшных искушений, грядущих на тебя, скорбей, мучений и самой горькой смерти. Внемли себе тщательно, чтобы, как пред лицом Бога сущему, ничего без воли Его не делать, даже до малейшего чего. Что бы ни захотел, сказать ли, или сделать, или сходить к кому, или поесть, или напиться, или лечь спать, или другое, что захотел бы ты сделать, да знай прежде, по Богу ли то, и исповедуй причину, почему хочешь того, и тогда сделай то, как подобает пред Богом. Так во всех делах и словах исповедуйся Богу, чтобы стяжать большее свыкновение с Ним и большее к Нему дерзновение, внемли себе тщательно, чтобы, если кто чем-либо оскорбит тебя и будет тебе в печаль или гнев, молчать и ничего не говорить, кроме подобающего, пока прежде молитвою не укротишь сердце своего, и тогда, наконец, переговори с братом. Если будет тебе нужно обличить брата, и видишь себя в гневе и нестроении, то отнюдь ничего не говори ему, чтобы не прийти в большее расстройство. Но когда увидишь и себя, и его в добром расположении и кротости, тогда и поговори ему не как обличающий, а как напоминающий со всяким смиренномудрием. Внемли себе тщательно, чтобы каждодневно ожидать грядущего на тебя искушения на смерть ли или на скорби и беды великие, и когда придет, переноси его охотно и без смущения, помышляя, что многими скорбьми подобает нам внить в Царствие Божие. Внемли себе тщательно во всем, что бы ни принадлежало тебе, в слове ли, или в деле и помышлении, отнюдь не искать своей воли и своего покоя, но волю Божию дознавать тщательно и ее исполнять в совершенстве, и хотя трудным, что покажется, переносить то и делать Царствие ради Небесного, веруя от всего сердца, что то полезно тебе паче всякой мудрости человеческой, ибо заповедь его — живот вечный есть, и взыскающие Господа не лишатся всякого блага. Внемли себе тщательно, как всегда сущий пред лицом Бога, чтобы ни от кого ничего не чаять, но все от Него единого, с верою. И в чем бы ни имел ты нужды, моли Бога, да будет тебе нужно это по воле Его. За все, что находится у тебя, благодари всегда Бога, как все то, даровавшего тебе. Если лишишься чего, отнюдь не надейся на человека, равно не скорби и не ропщи ни на кого, но переноси то благодушно и без смятения, помышляя в себе. Еще больших скорбей достоин я по делам моим. Впрочем, если хочет Бог помиловать меня, может. Если будешь так располагаться, то Он исполнит всякую твою нужду. Внемли себе тщательно, отнюдь не соглашаться принять что, если не удостоверишься, что Бог посылает тебе то от праведных трудов, и тогда прими то со всяким миром. Когда же видишь, что то от неправды или брани, или лукавства, или лицемерия, отвергни и отбрось то, помышляя, что лучшая частица малая со страхом Господним, нежели сокровище велия, без боязни. Внемли себе тщательно и понуждай себя хранить молчание, чтобы Бог даровал тебе силу бороться и подвязаться. Если же кому будет нужда говорить с тобой, и ты дознаешь прежде сам по себе, что нужда та благословна, и что по Богу в всем случае лучше поговорить, чем молчать, тогда, наконец, открой уста твои со страхом Божьим и трепетом, имея лицо долу обращенное, и слово почтительное и подобающее. Когда говоришь с кем, говори немного, любви ради, и поскорее замолчи. Если спрошен будешь о чем, послушайся сказать только нужное, и больше того, ничего не говори. Внемли себе тщательно, чтобы как воздерживаешься от блуда, так воздерживаться и похоти очес, и слуха, и языка, и осязания, чтобы очи свои всегда иметь только тебе внимающими и рукоделию твоему, и не обращать их на другого человека, разве только когда видишь, что есть благословная в том нужда. На женщину же или на мужчину доброзрачного отнюдь не смотри без нужды. Ушам своим не позволяй слушать, что против кого-либо, ни бесед бесполезных. Уста твои домолчат и отнюдь не говорят без нужды. Когда будешь читать это, возлюбленный, сотвори силу твою, попищись об исполнении того. Да покроет тебя Бог в час искушения. Аминь.